Скучно излагаешь, Георгий. Тебе бы белокурой бестией стать. Комплекс у тебя подходящий». Гурин взял кружку и вышел на палубу. Морячки сразу отметили, что Гурин тут вроде отдельно. И бородка побрита, и одежда другая, и твердый взгляд. Гурин сидел на носу катера, зажав кружку с разведенным спиртом в коленях. Он смотрел на море, на тяжелые темные валы, на низкие рваные облака, на усатый морды нерп по курсу. Старшина подошел к нему, тронул плечо. «Иди отдыхай, место найдем. Отдыхай, а, геолог?» Гурин лишь отвлеченно и пусто ему улыбнулся. «Чудной ты!» – добродушно сказал старшина. «Вроде постарше всех, а чудной. А, геолог?» «Когда я работал в Средней Азии, я трое суток шел на один перевал», – ответил Гурин. «Кызыл-Арт. Ледовитый перевал, почти недоступный. Карабкался трое суток, чтобы выпить 50 грамм коньяка, посмотреть сверху на мир и подумать о бренности бытия. Потом вниз. Зачем я это делал, старшина? Как считаешь?» Но старшина, по привычке морских людей, не любящих терять лицо в непонятном, уже вроде не слушал. Лишь скользнул по Гурину глазами, белыми на черном изрезанном ветром лице, и, ничего не сказав, повернулся широкой спиной. «Ответ прост, как кочка. Заблуждение веков. Желание во что бы то ни стало доказать свою самобытность. Я де отдельный, оригинальный, а не такой, как все. Между тем, старшина, все такие, как все». «Погибнешь», — сказал старшина. Он повернулся к Гурину. Светлые глаза на черном лице. «Погибнешь». «О чем это ты, старшина?» «Так, печать на лице». «Ерунда, старшина. Самое главное — держать дистанцию, соблюдая правила судоходства в оживленных местах, сигнальные огни и умение лавировать. В этом секрет безопасности».